брачный пир, витязь и князь. «Шью-шью, бан, ба-ба-бан-ю!» — выл хриплый голос старика. Князь очнулся. Кругом было темно и глухо. Старик хрипел подле него и говорил: «Все, княже!» Князь тяжело перевел дыхание. Что это было? Сон? Наваждение? Шутки дьявола? «Проводи меня до слуги», — сказал он колдуну. «Идем, идем. Пробил урочный час, скрылась бесовская сила. Рвалась она, хотела нас ухватить. Да сильны были заклятья», — бормотал старик, взяв князя за руку и ведя его. «Кряж!» — крикнул Петр. «Княже!» — отозвался неуверенный голос слуги. «Жив! Слава тебе, Господи! На крест тебе! Одевай!» Голос слуги вернул Петра к действительности. Он надел на шею крест и совершенно оправился от неясного страха. «Жив!» — сказал он. «Дай старику 5 рублев и идем!» «5?» — недовольно пробормотал кряж. «Ишь ты! Сколько страху нагнал, да еще 5! Шелепами его!» «Ты поговори!» — закричал старик. «Призороки знаешь? Ушибиху знаешь? Потрясиху знаешь?» «С нами крестная сила!» — завопил кряж. «Чур меня! Сгинь, окаянный! Жри! Подавись!» Он кинул деньги и бросился к князю. «Я все могу», — говорил старик. «Я иссушу, как сено, как ковыль». «А ну его к ляду», — бормотал кряж, шагая рядом с господином. «Вот навязались». «Сам же уговорил». «Тебя ради! Вижу, сохнешь, а сам бы я не в жизнь. Ишь», — прибавил он, оглядываясь. Старик зажег ветвь и, светя ею, шарил по земле брошенные кряжем рубли. Петр вернулся домой и лег в горнице на лавке, но сон бежал от его глаз. Что он видел? Видел Анелю, видел позор ее. Где она? Что она? Теперь не вернуть того, что случилось с нею. Правда или наваждение? И не поймешь. Видел, как явь. А потом последнее, что-то знакомое. Видел раньше он это девичье лицо, мелькнуло оно ему где-то, но где, он не мог припомнить. Он поднялся рано утром и прямо поехал на Москву. Не доезжая верст 6 до Москвы, князь вдруг осадил коня и сказал кряжу: «Слышь, кричат будто, а?» Они прислушались. «Ратуйте!» — явственно донеслось до них. Князь ударил коня и понесся в сторону криков. Кряж поехал с ним рядом. Едва они сделали несколько саженей, как за купой деревьев увидели возок. Кони были отпряжены, какие-то люди спешно хлопотали около возка, а подле них раздавались вопли. «Воры!» — сказал князь, и, обнажив меч, поскакал вперед. «Я вас ужо!» — закричал он издали. «Будете вы по дорогам грабить!» 4 человека оглянулись, бросились в кусты и быстро, словно по волшебству, скрылись. «Ратуйте!» — визжал женский голос. Князь поскакал к возку и соскочил с коня. Возок был пуст, вокруг валялись меха, служившие одеялами, увесистый сундучок, разная рухлядь. Князь с недоумением огляделся. «Сюда, сюда!» — вопил голос. «Здесь, под кустиком!» «Сюда, княже!» — сказал кряж, указывая на кусты. Князь пошел за ним следом. Под кустом на земле лежали 3 женщины, одна толстая, видимо, боярыня, и одна тонкая, стройная, с крошечными ногами, лежали без движения, с головами завернутыми в платки. 3-я толстая, короткая, в шугае и котах, очевидно, успела освободить свою голову от платка и вопила на весь лес: «Ратуйте, добрые люди, Воры напали, убили боярышню да боярыню. Что я боярину скажу?» «Не ори, баба!» — остановил ее Кряж. «Воров уже нет больше. Встань лучше да прикрой голову». «Ой, дурень, дурень!» — завопила старуха. «Да как же я, дурень, встану, коли у меня руки-ноги скручены?» Князь усмехнулся. «Распутай ее», — сказал он, а сам подошел к двум недвижно лежащим и стал раскутывать им головы. «Княгиня Куракина», — пробормотал он, снимая с толстой женщины платок и обнажая тусклое лицо чуть не стройным подбородком. «А это, надо думать, княж...» Он бросил платок и не докончил фразы. Перед ним лежала девушка с распущенную черную косою, с бледным лицом и полуоткрытыми устами. Та самая, что они видели в эту ночь у сломанного дуба во время волхвования. Петр смотрел на нее, не спуская глаз. Тем временем мамка поднялась на ноги.